Глава 20. Новый день начался с паники. Я растерянно хлопала глазами, пока Веста, не сдерживаясь, в красках расписывала, что дорогие гости слишком нагло себя ведут. Они требуют открыть запертые двери, задают странные вопросы и ведут себя так, словно хозяева в этом доме. Бедняжка еще не успела свыкнуться со своей должностью, как ее настигло новое испытание. «В какой-то степени они сейчас и правда хозяева», — вздохнула я, вытирая лицо после утреннего туалета. «Не обращай внимания. Открывай все, что они требуют, и спокойно отвечай на вопросы, ладно?» «Хорошо, миледи», — вздохнула девушка. «Тот самый главный. Сказал сообщить, когда вы соизволите проснуться». «Это все успокаивающая настойка», — поморщилась я. Думала, не засну, а получилось все с точностью да наоборот. «Ладно, что уж теперь. Гости позавтракали?» «Да, ваше сиятельство. Им подали завтрак в покое, как и требовалось». «Прелестно», — кивнула я, приступая к завтраку. А через минуту я, замерев, словила себя на мысли, что не паникую, не истерю, и, в принципе, мне все равно, что происходит вокруг. Нет, не все равно. Разум меня еще не покинул. Но я воспринимаю проверку словно со стороны. Потому и удариться в панику не получается. «Какое чудесное лекарство дал мне лекарь! Надо еще попросить». Закончив с завтраком и одевшись, направилась к себе в кабинет. Проверка проверкой, а дела никто не отменял. Во-первых, со дня на день пришлют зерно. Во-вторых, надо поискать в библиотеке хоть что-то о ледниках. Все новое — это давно забытое старое. Есть вариант, что ледники существуют в этом мире. В Веранке как-то же хранят лед, а у них не север. В горах есть снег, не спорю, но его недостаточно, чтобы прям торговлю налаживать. Значит, способ они нашли. И я знаю способ, но только в теории. А на практике? А что я, собственно, теряю? Достав лист бумаги, быстро накорябала просьбу найти мне пару толковых мастеров. Есть у нас такие, мастера на все руки. Вот вроде не знают, как делать, но стоит им подумать, поразмышлять, как они находят выход из положения. Может, их вообще в замок нанять? Буду им идеи подкидывать, а они пусть реализуют. Стук в дверь привел меня в чувство. Я в очередной раз подумала, что надо бы запастись настойкой. Эффект потрясающий. «Ваше сиятельство, пожалуй, стоит начать», — произнес герцог. «Позволите?» «Конечно, присаживайтесь», — я с улыбкой указала на кресло и обратилась к Весте, протягивая записку. «Веста, отдай капитану, пожалуйста». «Не сочтите за грубость, но...» «Позволите?» Герцог медленно вытащил записку из моих рук и раскрыл, вчитываясь в текст. «Кто эти люди и для чего они вам понадобились?» «Местные мастера, хочу сделать заказ». «А теперь, прошу, верните записку моей экономке», — вежливо попросила я. «Минуту», — герцог повернулся к секретарю, показывая текст. «Барон, внесите, пожалуйста, в отчет. Наш разговор тоже будет проводиться под запись», — поинтересовалась я, подав Весте знак, чтобы принесла чай. «Конечно, таковы правила», — улыбнулся герцог, отдавая Весте записку. «Ну что, начнем? Расскажите, какие у вас были отношения с мужем? Давайте начнем с самого начала». Я вздохнула и выискала в памяти Виктории все, что касалось Вердена. Да, женой она была так себе. Впрочем, думаю, у нее были нелады с психикой. Хотя какие уж тут сомнения. На земле ее бы принудительно лечили. Не скажу, что хорошие. Я вышла замуж сразу же, как только закончила обучение. Была увлечена верой и... Что значит увлечены? «Хотите сказать, что сейчас вы отвергаете храм?» «Нет, что вы!» — я улыбнулась, осознавая, как прозвучали мои слова. «Видите ли, место, в котором я проходила обучение, растило не столько достойных леди, сколько послушниц и жриц храма. И что это значит? Подробнее, ваше сиятельство». Главной задачей было выйти замуж и подарить наследника. Дальше послушница должна принадлежать храму. Замуж я выходила без малейшей симпатии, только из чувства долга. Вышла замуж, родила Эмилис и решила свести счеты с жизнью. «Даже так?» — герцог и секретарь переглянулись. Увы, я была юна, мой разум был подвержен влиянию извне. Да, я отравилась, но не умерла. Проведя какое-то время на грани жизни и смерти, я поняла, что мне следует пересмотреть свои взгляды на жизнь. Скажите, граф принуждал вас к чему-нибудь? Может, он был жесток? Верден? Нет, что вы. Я улыбнулась, вспоминая мужа. Того, каким он был в начале отношений. Его светлость относился ко мне с теплотой. Но раз за разом получая отказы, он начал разочаровываться в нашем союзе. К сожалению, это привело к пристрастиям. Женщины, вино, образ жизни, недостойный лорда земель. От вас не поступало ни единой жалобы в королевскую канцелярию, заметил герцог, внимательно следя за моей реакцией. Почему вы не направили жалобу королю на недостойное поведение графа? А я не знала, абсолютно честно призналась я. Если бы знала, то написала бы и взмолилась о помощи. Допустим, вы не знали. Хорошо, что было дальше? Расскажите, как его сиятельство получил увечья. Думаю, надо начать с моего выздоровления. Я пыталась помочь Вердену преодолеть пагубные привычки, но, вероятно, было уже поздно. Между тем, графством никто не занимался, оно начало приходить в упадок. Мне пришлось сосредоточиться на ведении дел. Его сиятельство позволял себе все больше, а я, признаю, старалась не замечать. Он был жесток с кем-либо? Нет, Верден был щедрым и добрым человеком, даже в измененном состоянии. Конечно, он грозился наказать нерадивого слугу, но ни разу не поднял хлыст и не отдал соответствующий приказ. Что касается нежелательного поведения, то это скорее о его непристойном поведении, которое порочило титул и всю нашу семью. Вам знакома некая Клариса? Клариса? Я глянула на герцога. Не думала, что услышу от вас ее имя. Так что, вам знакома эта женщина? Да, какое-то время она была... какое-то время она состояла в связи с милордом. Она говорит, что вы обещали ее казнить. За что? За связь? Вы ревновали графа? Нет, я обещала ее казнить, если она раскроет тайну графа, усмехнулась я. Уверяю, я старалась спасти графство, мне не было дела до увлечений мужа. Единственное, что мне не нравилось, так это длинный язык Кларисы и то, что Верден подарил семейную реликвию своей любовнице. А что за тайна? Какая тайна была у графа? Перебрав с вином, Верден отправился к Кларисе, но по пути ему стало плохо, начали чудиться странные вещи. Приняв чучело за демонов, мой муж поджег поля. Сгорели не только поля, но и амбар, и несколько домов в Ряжках. Мы бросили все силы, чтобы остановить огонь, и остановили его, но ценой жизней. Жители деревни, которую коснулся пожар, были в ярости, требовали найти и покарать виновника. Но, ваша светлость, как я могла сказать, что это совершил их милорд в пьяном угаре? Герцог проигнорировал мой вопрос. Впрочем, ответа я и не ждала. Он здесь не для того, чтобы помогать мне оценивать мои действия. Свой вердикт он выскажет королю. Как умер граф? Вы разговаривали с ним за пару часов до смерти. Так что он вам сказал? Мой муж злился, что я запретила подавать ему вино. Он был подавлен и растерян, но под конец наш разговор перешел в ссору. Милорд требовал выпивки и послушания, но я не могла дать ни того, ни другого. Мне кажется, он отчаялся. За что был уволен прошлый капитан стражи? Потерял мое доверие, не выполнил приказ. Хорошо, пока достаточно. Скупо улыбнулся герцог и подал знак секретарю, а после повернулся ко мне. Вы пообещали предоставить дом и ежемесячное содержание слугам, которые служили в семье. Не считаете это расточительством? Возможно, но я думала в первую очередь о подданных. Столько лет на благо лордов верно и преданно. Мне показалось правильным отблагодарить их и отправить доживать старость в более спокойной обстановке. Эта идея пришла мне в голову не случайно. Прошлая экономка уже не могла управлять прислугой и вовремя выполнять приказы. Но и выгнать бедную женщину на улицу, зная, что там, за стенами замка, она ничего не имеет, я решила, что такая поддержка дает прислуге надежду на беззаботную старость. Кстати, буквально на днях моя горничная призналась, что ей уже тяжело прислуживать по состоянию здоровья, и сама попросила отпустить ее. Интересная задумка. «Я передам ее казначею», — усмехнулся мужчина. «Как и ваше решение взять на службу выпускника школы Кэррона? Он принес вам клятву верности, верно?» «Конечно, капитан подписал 2 контракта». «Предоставьте, пожалуйста, все книги учета господину Блэкли, все грамоты, соглашения и контракты графу Зайкхану. И еще, прошу воздержаться от переписок во время проверки или отправлять ее только после моего одобрения». «Мне кажется, или вы меня обвиняете в чем-то?» Вскинув брови, поинтересовалась я. «Чувствую себя преступницей». «Ну что вы, ваше сиятельство?» — усмехнулся герцог. «Если бы я вас подозревал, то приехал бы не в составе комиссии, а с палачом. Приятного дня». «Приятного дня? Приятного? Он издевается? Меня даже настойка мэтра не спасла от злости. Нет, я все понимаю. Я прекрасно осознаю всю серьезность ситуации. Но намеки мне категорически не нравятся». Мужчины ушли. Я же, поднявшись с кресла, подошла к окну. Надежда, что меня оставят в покое, таяла с каждой минутой. Надо было спросить, сколько проходит проверка. Впрочем, успею еще. Тем более не успела я отойти от одного допроса, как наступил следующий. Только уже с помощником казначея и поверенным. Вот кто выжил меня досуха. Но моя дотошность в введении записей, возможно, спасла мою шкуру. Я могла объяснить любую потраченную копейку. Кроме тех, которые бездумно тратил Вердан, пока я не перекрыла бесконтрольные траты. После я выдавала определенную сумму и подписывала, кому именно. Остальное золото и серебро – копеечка к копеечке. Впрочем, как и документы. Поверенный удовлетворенно хмыкал и кивал, перебирая бумаги и рассматривая подписи под лупой. «Ваше сиятельство, мне потребуется больше времени на ознакомление», – улыбнулся мне помощник казначея. «Вы не против, если я продолжу в выделенных мне покоях?» «Конечно, ваше сиятельство», – согласно кивнула я. «Как вам будет угодно». Проводив казначея и поверенного, я хотела удалиться в свои покои, но наткнулась на королевского констебля с помощником. Мужчины абсолютно искренне улыбнулись и попросили разрешения осмотреть мои покои. «Конечно, как вам будет угодно», — вздохнула я, махнув рукой на все происходящее. «Мне все сильнее хотелось банально сбежать из этого дурдома. Пусть хоть по кирпичикам разберут замок, лишь бы это скорее закончилось. Но я понимала, что уйти дальше замковой стены мне не позволят. Да и не брошу я свой дом. А вот посидеть в саду, сбежав от назойливых гостей, можно. Что я и сделала. Подхватив теплую шаль, вышла во двор и направилась к скамеечкам в тени деревьев. Здесь тоже было шумно. Но это другой шум, привычный. Ржание лошадей, лай собаки, стук молотка и звяканье ведра об колодец. Прикрыв глаза, я постаралась отрешиться от всего происходящего. Есть такая пословица: «Не можешь победить – возглавь». Увы, ни победить, ни возглавить я не могу. Так что остается только ждать.